Дагоста надел шлепанцы, которые ему купила Молли, пока они бродили по магазинам в поисках какой-нибудь еды. Заодно она приобрела косметику для себя, а также электрическую сушилку для волос и майку с надписью «Всю жизнь мучаешься, а потом умираешь». Она заставила Дагоста принять в подарок эти шлепанцы, утверждая, что домашних туфель, как и перчаток, никогда не бывает слишком много, поскольку их все время теряешь. Смущение помешало Джо признаться в том, что домашних туфель у него и вовсе нет. Те, что ему подарила Молли, оказались первыми за долгие годы. Господи, да чего же в них удобно? Прямо хоть банкет заказывай по этому поводу. Проблемы, которые пытался решить на экране лейтенант Коломбо, напомнили Дагосте о том, что ему рассказала за ужином Молли. Из ее слов он понял, что Саймон прикончил в Японии одного человека, который занимал видное положение в Якузо. Саймон не рассказывал Джо об этом, хотя, признаться, они далеко не все рассказывали друг другу. Обижаться не приходилось. Случалось, что они не встречались месяцами. Они были близки, но особым образом, как обычно, бывают близки только одиночки. Чтобы их дружба не дала трещину, они держались на почтительном расстоянии друг от друга. Если Молли не наврала про убийство, то опасаться мести следовало не только ей одной. Дагоста пожалел, что Саймон не рассказал ему об этом раньше. О такого рода вещах всегда полезно ставить в известность друзей. Джо решил закрыть магазин завтра пораньше и поехать с Молли на прогулку. Они бы чудесно провели время, а заодно заглянули бы в какой-нибудь ресторанчик, отведать лукового супа, крабов и божеле. Молли порадовалась бы предстоящей прогулке, поскольку, как она объяснила, целую неделю сидела под домашним арестом и не знала, куда себя деть от скуки. Вспомнив о Якузе, которого прикончил Саймон, Дагоста решил прихватить с собой на прогулку Смит и Вессон и держался поосторожнее. Вот в чем беда. Многих людей они слишком неосторожны. Надо держаться осторожнее. Встав со стула, Дагоста зашел за прилавок и заглянул в заднюю комнату. Слава Создателю! Молли дышала ровно и не шевелилась. Спит, как убитая. Он осторожно прикрыл дверь, оставив гореть ночник, так ему велела Эрика. «Будь готов», — сказала она. «У Молли могут начаться кошмары во сне. Не так-то легко позабыть Токио, а пойти к психоаналитику она отказалась. Какой от них прок, если все говорят одно и то же о внутренней дисгармонии, о потере чувства реальности?» И девушка решила, что с нее довольна. «Живи, как хочешь», — сказала ей тогда она. «И никого не слушай». Джо уже совсем было собрался снова уткнуться в телевизор, но легкое постукивание в дверь отвлекло его. Он замер, взглянув на дверь, но когда постукивание раздалось снова, медленно подошел к прилавку и извлек из кипы старых газет «Смит и Вессон» 38-го калибра. Спустив предохранитель, он положил пистолет в карман халата, продолжая сжимать рукоятку в ладони. В дверь снова постучали. Дагоста взъерошил рукой волосы и осмотрелся. Переднюю дверь и витрину закрывали изнутри жалюзи, а снаружи железные решетки и стальная дверь. Однако свет из торгового зала просачивался на улицу через щели в жалюзи. Может быть, за дверью какой-нибудь жалкий пьяница, что уже не раз случалось в прошлом. А может, это местная шпана, решившая повеселиться? Как-то раз ночью они постучали в дверь, требуя разменять 25 центов антикварными монетами. За многие годы здесь было всего несколько происшествий. Так, в частности, к нему ломилась соседка, у которой муж поранил глаз стеклом, и просила помочь ей отвезти его в госпиталь. Рана была очень болезненной, и бедолага чуть с ума не сошел.